Глава 13. «Напоследок тебя трахну я!» Леденящий душу голос разрезает пространство квартиры, и в следующий миг Сергей отлетает от меня. Меня трясет так, что внутри все сворачивается в узел, и снова эта отвратительная тошнота. Передо мной вырастает стена, широкая мужская спина, а дальше я слышу глухие удары и вой Сергея. «Урод! Ты что творишь? Ты хоть знаешь, кто я?» — вопит мой муж, и меня снова будто ледяной водой окатывает. «Тот, кому я сейчас оторву яйца и заставлю сожрать!» Совершенно ровный голос, выговаривающий каждое слово четко и с расстановкой. «Да кто ты такой?» — гундосит Сергей, а я замечаю, как Соколовский снова замахивается. «Гордей!» — зову я. Кричать не могу, голос пропадает, но и его имени, сорвавшегося с губ, достаточно, чтобы Соколовский замер. Он не оборачивается, все так же нависая над Сергеем, что закрывает свой нос, а сквозь пальцы течет кровь. «Если я сейчас увижу на ней хотя бы царапину, тебя вынесут отсюда вперед ногами». Он понижает голос так, что у меня волосы начинают шевелиться на затылке. «Так что лежи, не дергайся!» «Она моя жена!» — выкрикивает Воронов, а я зажмуриваюсь от боли. Не физической, внутренней. Что-то сломалось окончательно во мне. Нет, я никогда не идеализировала мужа, нашу семью или отношение человека к человеку. Нельзя быть уверенным на 100% в человеке, если ты с ним не сожрал бочку дегтя. «Гордей, пожалуйста!» — шепчу я, а через секунду чувствую на своих плечах руки. «Машенька». Его голос другой, не такой, каким он разговаривал с Сергеем только что. Нежный, заботливый. «Что он тебе сделал?» «Потаскуха!» — выкрикивает Воронов, поднимаясь на ноги. «На меня народ открыла, а сама здесь таскаешься?» «Мамочки!» — взвизгиваю я и закрываю лицо руками, а Сергея отбрасывает к дивану, на котором он еще 20 минут назад сидел вольготно. У него не выходит поймать равновесие, и он переваливается за диван. И это всего лишь один удар. «Ты почему уехала без меня? Почему не позвонила?» Вопросы вроде должны звучать с упреком, но в них слышится страх. «Я чуть с ума не сошел, пока мчал сюда, нарушая все мыслимые и немыслимые правила». «Спасибо», — отвечаю я тихо, но только Соколовский дотрагивается к моим запястьям, как я шиплю. «Все в порядке», — слишком резко говорю я, хватая его за руки. «Мне страшно. И не потому, что меня мог изнасиловать человек, с которым я прожила 18 лет. Мне страшно потому, что я не привыкла видеть Соколовского вот таким. Странно то, что я боюсь за Гордея. Боюсь, что он сейчас только проблем себе наживет». «Лучше не поднимайся, мужик», — довольным голосом говорит Максим Валерьевич, и я только сейчас замечаю его, опирающегося на угол стены, выходящий из коридора. «Хотя мне понравилось шоу, но не стоит испытывать судьбу». «Боже, какой позор!» — стану я, прикрывая рот ладошкой. «Я тебя посажу», — хрипит Сергей, вылезая из-за дивана. — «И тебя по миру пущу, Машенька!» А вот эти слова приводят в себя. — «Пошел вон отсюда!» — шеплю на Сергея, разворачиваясь к нему. — «А я еще и побои сниму пойду. Напишу заявление на тебя и приложу к заявлению на развод. И причиненный вред имуществу тоже приложу к делу. Свидетелей полный подъезд». «Ты что, Машенька, самостоятельно себя почувствовала?» Сергей гундосит, фыркает, но ближе не подходит. «Так я тоже твоего хахаля посажу, поняла? И компенсацию мне всю жизнь выплачивать будешь. Машенька, побудь здесь, милая». Соколовский резко разворачивает меня к себе лицом, так как все это время стоял у меня за спиной. Улыбка, ласковый взгляд, а дальше... Снова удар и стоны Сергея. Мне даже страшно предположить, что теперь начнется, но меня трясет до сих пор, и это добивает. осматриваюсь вокруг себя и чувствую, как силы просто заканчиваются, будто кто-то нажал кнопку «выкл» и меня затаскивает в какой-то омут. «Вот теперь скажи мне, зачем ты поехала одна?» Соколовский вырастает передо мной неожиданно, что я даже отшатываюсь. «А если бы я не успел?» «Зачем вы приехали?» — спрашиваю в ответ. «А не нужно было?» Вот теперь я вижу, как скулы Соколовского напрягаются, делая его выражение лица жестче. «Нужно было позволить этому ёбку сделать с тобой все, что он грозился?» «Пожалуйста», — всхлипываю я, больше не в силах сдерживать все напряжение внутри, понимая, что Соколовский прав. Сильные руки сгребают меня в объятия, а горячие слезы обжигают щеки. Что ни день, то новое открытие в моей жизни. «Не плачь, Машенька», — шепчет Гордей, поглаживая меня по спине, а я не могу успокоиться. «Я тебя больше ни на шаг не отпущу от себя». «Я замужняя женщина», — заикаясь, отвечаю я. «Уже почти нет», — уверенно говорит он. «Да и жить вы переезжаете ко мне, а здесь пока все в порядок приведут». «Нормально так у вас здесь веселье», — голос Даши звучит шокированно. «И без нас?» Отскакиваю от Соколовского, быстро вытираю глаза и бросаю взгляд на часы, что висят на стене. «Дочь, это не то, что ты думаешь», — пытаюсь говорить ровным голосом, но выходит плохо. «Мама, это звучит странно», — хихикает Дашка, переводя взгляд с меня на Соколовского. «Дарья, просто я приглашаю вас пожить у меня, пока у вас здесь сделают ремонт». Соколовский влезает в разговор, что только пугает. «Тогда поехали». А вот и Гоша влезает в разговор. «Потому что я есть хочу, а здесь нас точно сегодня кормить не будут». «Ну вот, Машенька, вопрос решен». Соколовский смотрит на меня так, будто выиграл очередной тендер. Но что-то мне подсказывает, что это плохо закончится.